погожий день. Алиса с усилием поднялась и пошла в ванну. Она намочила край полотенца в холодной воде и похлопала им по лицу, разглаживая замявшиеся от тяжести рук пухлые щеки. Потом обтерла щеки, нос и лоб. Бретелька лифчика оторвалась. Она расстегнула платье и, обнаружив, что английская булавка, на которой держался лифчик, еще там, снова приколола бретельку. Получилось коротковато, но когда Хуан уедет, она пришьет. Ничего она, конечно, не пришьет. Когда бретелька совсем истреплется, она купит новый лифчик. Алиса причесалась и намазала губы. Глаза еще были красные. Она пустила из пипетки капли в углы глаз и пальцами разогнала их под веками. Еще раз осмотрела себя в зеркале аптечки и вышла. В комнате стащила с себя мятое платье и надела чистое ситцевое. Она быстро подошла к двери в комнату Нормы и тихо постучала. Никто не отозвался. Она опять постучала. В комнате послышалось шуршание бумаги, потом шаги, и Норма открыла дверь. Глаза у нее были мутные, как будто она только что проснулась. Она держала огрызок карандаша, которым до этого подводила брови. Когда она увидела Алису, на лице ее появилась тревога. «Я ничего такого не делала с этим человеком», — быстро сказала она. Алиса шагнула в комнату. Она умела обращаться со своими девушками, пока не выходила из себя. «Я знаю, золотко», — сказала Алиса. Она опустила глаза, как будто ей было стыдно. Она умела обращаться со своими девушками. «Зачем вы так говорили? Кто-нибудь услышит и в самом деле подумает. Я не такая. Я просто хочу зарабатывать и жить тихо». Ей стало жалко себя. На глаза навернулись слезы. Алиса сказала, «Я зря на тебя набросилась. Просто паршиво себя чувствовала. Дни мои подошли. Знаешь ведь, как бывает погано. Иногда просто не в себе». Норма глядела ее с любопытством. Она впервые видела Алису такой кроткой. Впервые, потому что до сих пор Алисе не было нужды в ее расположении. Алиса не любила женщин и девушек. Ее отношение к другим женщинам всегда было окрашено жестокостью, и увидев, как наполнились слезами глаза Нормы, она возликовала. «По себе знаешь», — сказала Алиса, — «прямо сама не своя». «Я знаю», — сказала Норма. Токи робкого тепла исходили от нее. Она изголодалась по любви, дружбе, близости, хоть с каким-нибудь живым существом. «Я знаю», — повторила она и почувствовала себя старше и сильнее Алисы, которую ей хотелось защитить. Алисе только того и надо было. Алиса увидела у нее в руке карандаш. «Может, ты выйдешь и поможешь там?» — мистер Чикой с ног сбился. «Сию минуту», — сказала Норма. Алиса закрыла дверь и прислушалась. Тишина, потом шуршание, потом резкий стук задвинутого ящика. Алиса откинула ладонью волосы и тихо подошла к двери закусочной. Она была довольна. Она многое разузнала о Норме. Она узнала, как Норма относится к жизни. Она узнала, куда Норма спрятала письмо. Алиса и раньше пыталась залезть к Норме в чемодан, но он всегда был заперт, и хотя она могла бы разнять его голыми руками, картонной, остались бы следы. Ничего, она подождет. Раньше или позже, если поглядывать, Норма забудет запереть чемодан. Алиса была умна, но она не понимала, что Норма тоже не дура. Норма поработала уже у Алис. Когда Алиса лазила по ящикам ее комода, разглядывала ее вещи и читала письма от сестры, она не замечала картонной спички, валявшейся на краю ящика. Норма всегда клала ее туда, и если спичка оказывалась сдвинутой, ясно было, что кто-то копался в ее вещах. Хуан и Прыщ не могли, значит, это Алиса. Норма вряд ли забыла бы запереть чемодан. При всей своей мечтательности Норма была не глупа. В коробке из-под зубной пасты в запертом чемодане лежало $27. Когда наберется 50, Норма уедет в Голливуд, наймется в ресторан и будет ждать случая. За $50 можно снять комнату на 2 месяца. Питаться она будет на работе.